Глава 9. Где у вас книги по авиации? Букинистический магазин неподалеку от аэропорта в Пуанко-Сити выглядит многообещающе, так как, похоже, находился на этом самом месте уже лет 80. «То, что у нас есть по авиации, — сказал продавец, — вы найдете. Идите к вывеске путешествия и поверните налево, в конце ряда с правой стороны. Спасибо». Порывшись на полках, он обнаружил, что у них ничего нет об истории гидроплана, его страсти в настоящее время. Были, однако, три превосходные книги, стояли рядышком. Редкое издание старого двухтомника техобслуживания самолетов и авиамоторов Брима и Богиса, продававшееся чудовищно дешево, по $3 за книгу, тогда как реально они стоили по 40. И книга Невилла Шута «Логарифмическая линейка», в которой автор описывал свою жизнь авиаинженера. Невилл Шут, 1899-1960, английский писатель и авиаинженер, один из любимых авторов Ричарда Баха. Полка была на уровне глаз, и когда он достал все три книги, образовалась солидная брешь. Обычно он пошел бы дальше, но поскольку никуда не спешил, заметил еще одну книгу, втиснутую позади других. Надеясь, что это окажутся гидропланы 20-х годов, он вытащил ее. Нет, не повезло. Это была книга даже не по авиации, энциклопедия артистов эстрады Винстона. И тут моментально включилась память, зал, сцена, транс, каменный мешок. Волнуясь, Джейми отыскал в указателе имен единственного шоумена, которого он знал лично. Сэмюэл Блэк, известный под псевдонимом «Великий Блэксмит». Американский гипнотизер, выступавший на сцене, 1948-1988. В середине 70-х Блэк не знал себе равных на этом поприще. «А что, если мы верим, будто скованы чем-то, чего не существует?» — спросил он репортера Варити. Один из самых авторитетных таблоидов, посвященных театру и кино, основан в 1905 году. «И что, если мир вокруг нас — это идеальное зеркало, в котором отражается то, во что мы верим?» Блэк покинул сцену в 1987-м, на пике своей популярности. В статье говорилось, что он экспериментировал с тем, что называл другие измерения, и что он сделал ряд открытий, которые были для меня чрезвычайно интересны. Я решил покинуть свое тело и вернуться в него, оставшись в добром здравии. Лос-Анджелес Таймс, 22 июня 1988 года. Он был найден мертвым 12 ноября того же года. Причину смерти установить не удалось. Его вдова Гвендолин, родилась в 1951 году, тоже гипнотерапевт по профессии. Он положил три книги по авиации на прилавок, испытывая чувство вины за цену на Брима и Богиса. Потом протянул энциклопедию продавцу, который, похоже, был и хозяином магазина. Она была в разделе «Авиация». Это энциклопедия артистов эстрады. «Благодарю вас. Простите, я поставлю ее на место». Он отложил книгу в сторону. «По $3 за эти две и $4 за Невилла Шута. Идет?» Словно хотел продать их дешевле. «Отлично. Он потрясающий автор». «Радуга и роза. За поворотом. Попечитель из инструментального цеха», — сказал продавец, улыбаясь. «У них были схожие вкусы. Знаете, он написал 23 книги. Все его знают как автора «На берегу», но это вовсе не лучшая его книга. Во всяком случае, я так думаю». «Точно, хозяин». «Знаете, цена на Брима и Богиса у вас слишком занижена», — сказал Джейми. «Вы продешевились такой ценой». Мужчина махнул рукой. «Сам поставил эту цену. В следующий раз возьму больше». Они поговорили немного о Невилле Шуте Норвее. Писатель, казалось, ожил и был здесь с ними в магазине. Его историю брали барьер между двумя незнакомыми прежде людьми, которых он никогда в жизни не встречал. Форбс ушел через полчаса с Бримом и Богисом, логарифмической линейкой и двумя другими книгами Невилла Шута в дешевом издании, которые стоило прочитать, и решил остаться на ночь в Пуанко-Сити. «Считается ли обманом, — думал он, — заплатить за книги по цене, которую назначил магазин?» И решил, что не считается.